Глава третья. Однажды жил да был. Братья и сестры Десперо прилежно старались обучить его мышиным повадкам. Однажды братец Ферло решил показать ему замок, а заодно преподнести урок бега и юрканья. «По прямой бегать нельзя, надо петлять», — наставлял он младшего брата и тут же показывал на скользком, натертом воском полу, как это делается. «Непременно оглядывайся, то через правое плечо, то через левое. Ни на что не отвлекайся и ни в коем случае не останавливайся». Но Десперо не слушал братца Ферло. Он смотрел на свет, на разноцветный свет, лившийся через окна витражи. Он встал на задние лапки, да так и замер, зажав у сердца носовой платочек. Глаз не мог отвести от струившегося сверху сияния. «Ферло!» — наконец вымолвил он. — Что это? Откуда такие краски? Мы что, в раю? — Тьф! Ну ты фрукт! — отозвался Ферло из дальнего угла. — Стоит себе посередине зала и про рай разглагольствует. Давай лапами двигай! Ты мышь, а не человек! Значит, должен бегать и юркать. Что — Что-что? — рассеянно переспросил Десперо. Но Ферло нигде не было. Как и пристало правильному мышонку, он юркнул в норку под лепным плинтусом. Как-то раз сестрица Мерло отвела Десперо в библиотеку замка. Свет там лился потоками через высокие стрельчатые окна и ложился на пол яркими желтыми пятнами. — Беги за мной, братишка! — велела Мерло. — Я научу тебя, где и как лучше всего грызть бумагу. Мерло проворно вскарабкалась по ножке и спинке стула, а оттуда перепрыгнула на стол, где лежала огромная открытая книга. «Теперь сюда, братишка!» — скомандовала Мерло, взбираясь прямо на страницы книги. Десперо последовал за ней. С пола на стул, со стула на стол, а со стола на книгу. «Помни, самое вкусное — это клей. Он вот здесь, на корешке. Края тоже вполне съедобные. Они тонкие и крошатся на зубах». Сестра выгрызла кусок с края страницы и оглянулась на Десперо. «Теперь ты попробуй», — пригласила она. «Сперва откуси кусочек клея, а потом завешь его бумагой с самого краешка. А вот эти каракули — вообще объедение». Десперо посмотрел на книгу, и тут случилось нечто чудесное. Черные значки или каракули, как называла их Мерло, вдруг обрели форму и смысл. Они превратились в слова, а слова сложились в удивительную мелодичную фразу. «Однажды жил да был...» «Однажды жил да был...» — прошептал Десперо. «Что?» — обернулась Мерло. «Ничего». «Ешь давай!» — велела Мерло. «Я не смогу!» Десперо даже попятился. «Почему?» «Ну, потому что можно испортить сказку». «Сказку? Какую сказку?» Мерло возмущенно уставилась на брата. На ее длинном усике негодующе подрагивала бумажная крошка. «Все-таки папа был прав. Он сразу, еще когда ты родился, сказал, что с тобой не все в порядке». Сестрица Мерло бросилась вон из библиотеки. Поскорее рассказать родителям о последнем разочаровании, связанном с Десперо. Когда сестра скрылась, наконец, из виду, уже ничто не мешало Десперо протянуть лапку и потрогать чудесные слова. «Однажды жил да был...» Он вздрогнул, чихнул, высморкался в платочек, который всегда был у него наготове. «Однажды жил да был...» произнес он вслух, наслаждаясь каждым звуком. А потом Десперо, проводя лапкой от слова к слову, прочитал всю сказку с начала до конца. Сказку о прекрасной принцессе и рыцаре, который служил ей верой и правдой и был преисполнен отваги. Десперо читал, но даже не подозревал, что отвага скоро понадобится ему самому. Кстати, читатель, я уже говорила, что под замком было подземелье. Настоящая подземная тюрьма, где водились крысы. Огромные крысы. Гадкие. И Десперо предстояло вступить с ними в неравную схватку. Читатель, запомни. Непростая судьба, будь то встреча с крысами или что-то совсем другое, уготована всякому мышонку и человеку, который смеет быть не таким, как все.